Глава вторая. Чулманск. Сергей Шестаков и другие. В голове немножко наладилось, так что уже не приходилось до спазма в затылке вспоминать, как правильно — «садитесь» или «садовый». Но все равно где-то там, между жестким болезненным спазмом и будто запыленными глазами, посвистывала пустота. Ровненькая такая, граненая. Кто-то аккуратненько, как из арбуза, вырезал Шестакову из башки пирамидку, выдернул ее через ноздрю и убежал, задорно чавкая. А Шестаков теперь должен сидеть, выдыхая холодный запах на одеколоненного арбуза и делая вид, что ничего такого не произошло, что сам он не заметил пропажи кусочка головы и нескольких минут жизни. «Будет сидеть», — я сказал. Слева опять прилетели слова, острые, как искры от сварки. Шестаков, скрутившись, отъехал по вопросу чуть назад, удержался от пожимания плечами и иных убедительных жестов и устало сказал: «Я не знаю никакого Леонида Соболева. Писателя знаю. Он писал...» Помолчал, уставившись перед собой, напрягся и представил большие железные лодки с пушками, серые и толстые. Обозначающее их слово оказалось в дырке. Шестаков улыбнулся и посмотрел на чекиста, фамилию которого он запомнил почему-то истово, как размашистыми сизыми буквами написал. Посмотрел так, словно и не собирался завершать фразу. Прокатило. Чекист Гредин спокойно кивнул и уточнил: «А Матвеев, скажем так, Денис, вам тоже не знаком?» «А отчество?» Чекист дернул глазами в бок, но ответил мгновенно: «Валерьевич, неужто знаком?» «Ну, как знаком? Он скорее вам знаком. Коллега ведь ваш?» «Ну да, приходил, спрашивал всякое. А Соболев, получается, тоже ваш? У вас какие-то свои?» Шестаков опять запнулся о дырку вместо слова, и Гредин воспользовался этим, чтобы закидать его вопросами про Матвеева. «Да чего он хотел, да с кем встречался, да забудьте вы про Соболева, наконец». А Шестаков как раз вспомнил, что большие серые лодки называются кораблями, и вот про них Леонид Соболев и писал. И теперь страшно хотел обрадовать этим известием нудного чекиста, не показавшись при этом кретином. Желание было невыполнимым, отчего Шестаков призверел, и только тут вспомнил, насколько это комфортное состояние. «Слушайте, товарищи, или как вас там, правильно? Гредин, в общем... У меня тут и так дурдом. Ну, вы видите, а сегодня, между прочим... короче, ко мне теперь каждую неделю гости от вашей уважаемой службы ходить будут. И каждый будет про предыдущего интересоваться. Это, извините, бред непродуктивный. Так?» «И все-таки... О чем он?» «Да говорю же, бред нес ваш Матвеев. Как и... Про шпионов спрашивал, про вредителей, кто пытается на завод забраться. Нет ли вражеских усов в углах? Не слушает ли враг?» Шестаков резко замолчал, вспомнив жучка в телефоне. Жучка, про которого он так никому и не рассказал. Жаркова не было на линии, он исчез после вчерашней нервной беседы, сказали, сегодня объявится. А минуя Жаркова, такие новости распространять невозможно. «Не слушает ли враг?» — терпеливо повторил, не дождавшись продолжения Гредин. «Это я, скажем так, понял. А с кем встречался на заводе? Пофамильно, если можно». «А, ну, это вам как раз Людмила Петровна подскажет, так? Людмила Петровна!» Всунувшаяся с беглым стуком в кабинет секретарша сглотнула и сказала: «Сергей Иванович, к вам еще иностранец, американец». Шестаков нахмурился, соображая, Гредин расцвел и поинтересовался, вставая: «Что значит «еще»?» «Да, что значит?» Поддержал Жарков, вводя в кабинет под руку сияющего парня в ярком пуховике поверх очень приличного костюма английского кроя. Жарков, сиявший немногим слабее, отсалютовал Шестакову, свистнув салютом эдак мимо чекистского виска, и радостно сообщил, что мы ведь с гостем со вчерашнего дня чулманские красоты изучаем. Гредин переводил взгляд с гостя на Жаркова. Недобрый взгляд. Также недобро улыбнувшись, он спросил: «А у вас есть право заводить на территорию, скажем так, режимного объекта иностранцев?» Жарков, подняв брови, ласково осведомился: «А вы кто? Простите?» Чекист, стрельнув глазами в сторону американца, сказал: «Гредин я, скажем так, второе управление КР. А вы у нас Жарков Игорь Владиславович, я правильно понимаю?» «Гредин, вас кто сюда направил?» «Субботкин», — сказал Гредин вполголоса, снова стрельнув глазами на американца, который то ли изображал американского туриста из европейской комедии, то ли впрямь ничего не понимал. «Не знаю такого», — сухо сказал Жарков. «Кому подчиняетесь?» Гредин выдул сквозь губы короткую пренебрежительную трель. «Ну ладно, Господь с ним. Вы можете выйти на минуточку?» Теперь трель получилась чуть подлиннее. «М-да», — сказал Жарков вместо чего-то более существенного, секунду подумал, повернулся к американцу, чтобы изысканным и, насколько понял Шестаков, по-дикторски правильным английским попросить американца, с интересом наблюдавшего за концертом, подождать минутку в приемной. Американец просиял, воскликнул что-то бравурное и ринулся прочь. Жарков с улыбкой дождался, пока он прикроет дверь, и развернулся к Шестакову, чтобы снова спросить сквозь Гредина. «Ты его к себе зачем пустил?» Шестаков набычился, но спросил спокойно и даже замороженно, не двигаясь во всяком случае. «Это кто?» «Молодец», — подумал Гредин снисходительно, — «держит марку, невзирая на». Гредин работал давно и видел всяких. Наглых, испуганных, бьющихся, в истерике, даже спокойных поначалу видел. К концу беседы все они меняли настроение. Суть грединской работы состояла в том, чтобы после общения собеседник изменился, не только настроением, и с работой Гредин справлялся. Но сегодня что-то не получалось. Может, слишком подорвался за длиннющие последние сутки, пока метался между больницей и местным управлением, устанавливал контакты фигурантов, все-таки сумел отследить и на скорую руку выпотрошить цехмайстренка, которая оказалась удивительно жесткой, упертой и умной бабой, даром что блондинка. А потом встречал спецназ, злобно ругался со всем его тугим руководством, но выбил таки себе полчаса до силовой операции. А может, клиент впрямь был непрошибаемым. Будем успокаиваться тем, что ни один Гредин оконфузился. Даже любоваться будем тем, как непосредственный начальник клиента страдает. Непосредственный начальник успел пошвырять в Шестакова горсть вопросов и получить сопоставимую порцию обратно. Статья «Горох об стенку», иллюстрированный словарь фразеологизмов для дефективных, контуженных и непоправимо важных. Это Жаркова ушибло всерьез. Во всяком случае, он резко поменял придуманные было правила, свирепо повернулся к Гредину и принялся отрабатывать начальственную функцию на нем. «Вы чего здесь цветете? Как вас? Гредин, а? Вас не инструктировали про пределы компетенции? Ну или в детстве не учили в чужие дела нос не совать? Вы стойте нормально, когда с вами разговаривают!» Гредин огляделся, обнаружил, что все еще стоит, и неторопливо сел, закинув ногу на ногу. Сообразил, что бездарно теряет время, и хотел быстро все объяснить. Но этот напыщенный дурак опять вздумал мериться величием достоинств. «Прямо сейчас спецназ вызвать, что ли?» — раздраженно подумал Гредин. Мысль была не своевременной, но годной, так что Гредин далеко убирать ее не стал, а пока шарахнул кулаком по столу. Жарков оборвался на полусловие, недоверчиво глядя на Гредина. Такой способ перехода реплики на нем пробовали впервые. «Вы чего здесь устроили? Я не понял», — тяжело спросил Гредин. «Тут главуправление работает. Дело государственной безопасности, а вы мне помехи, скажем так, учиняете. Так еще под ноги пиндосов суете. Это провокация такая, что ли? Немедленно убрать, и я все забуду». «Парень, ты нюх потерял?» — сказал Жарков изумленно. «Я ж сейчас Кочину позвоню. И тебя в полминуты!» «Да хоть Путину, блин!» — пренебрежительно сказал Гредин. За спины Шестакова приглушенно пиликнул, и тут же стих проигрыш к синатровской песне «My Way». «Телефончик там оставили?» — спросил Гредин, кивая. «Путин, походу, звонит. Надо ответить». Шестаков услышал, но не понял. Он был занят. Опять мучительно вспоминал. Что-то с ним было не так. Жарков перевел недобрые глаза с одного на другого. И тут ожила рация у самого Гредина. Он сунул контакт в ухо. «Что?» «Двойка, тут движуха, группа вошла в здание». Гредин обозначил губами неэфирное слово, но вслух обошелся без него. «Блин, я же сказал ждать. Двойка, не мы вошли, левые какие-то. Мне тут говорят, с начальством согласовано». «Сколько их?» 7 человек». «Смелых, нах, кто такие? Ладно, сам. С оружием? Не показывают, но охрану сняли чисто». «Буквально сняли». «В том и мазь, что нет. Обезоружили и в углу сложили, без звука. Наши действия». «Дурдом, блин!» — восхитился Гредин. «Секунду, думаю». Он отщелкнул прием, не слушая объяснений, сообщил Жаркову. «Через проходную сейчас толпа вошла. Охрану сняли. Ваши торпеды». «Какая толпа?» — вскинулся Шестаков. Жарков крутнул головой и сказал. «Быстро! Ментам звоним или там мэру! Телефон есть?» «Да все менты здесь давно», — снисходительно подумал Гредин, но вслух уточнил. «Точно не вы гостей ждете? В воспитательных там целях? Нет?» Жарков, не обращая на него внимания, требовательно смотрел на Шестакова. Шестаков нажал кнопку на селекторе и сказал. «Людмила Петровна, быстро милицию вызывайте, ну и администрацию поднимайте тоже. У нас тут какие-то разбойнички». Ковролин под ногами вспух на полмига, под полом крупно раскатился грохот. «Видимо, основные американские силы подтянулись», — хладнокровно предположил Гредин, уже на ходу врубил связь и скомандовал. «Первый отряд пошел, по возможности нежно. Да пофиг мне, кто там. Нежно и хватит с них. И меня там пусть не зацепят. Ага». Он вышел в приемную, огляделся и снова сунулся в кабинет, чтобы предупредить. «Вы тут по возможности тихорнитесь и Амера к себе заберите, а то скучает человек». Кивнул смирно сидевшему у стеночки американцу, который нерешительно улыбнулся в ответ, не выпуская из ладошки телефон Блэкбери. Естественно. И выскользнул в коридор. В коридоре пока было пусто и намекающе тихо. До лестничной площадки что-то уже доносилось. Ни звуки, ни толчки, а обещание того, что сейчас все здесь разлетится к ядрене Жене. Гредин сыпался на пару пролетов, вглядываясь сквозь перила, скользнул ниже, но тут же дал задний ход. Дверь в коридор второго этажа не успела затвориться, и там, за дверью, шел кто-то невозможно знакомый. Гредин сунул в щель сперва ступню, потом нос. По спине и лысине узнавать человека глупо и даже непрофессионально, но это был Соболев. Плохое кино, блин. Гредин впал в щель, как вода из ковшика, и обнаружил, что объект уже растворился. «Да ладно, теперь-то не денется», — подумал Гредин, бегло взглянув на украшавший стену план эвакуации, и двинул, не суетясь, но в темпе, буркнув в рацию для отчетности главным образом. «Вижу основной объект, коридор второго этажа, следую, больше здесь зрительно никого, до связи». «Кого?» — услышал Валерий, связь выключилась. Валерий немножко подождал, потом пошарил по другим частотам. Ничего интересного. Зашуганные поцы и зацепления отслеживали каждую ворону. Соседи и кони помалкивали. Спецназ рассредотачивался по корпусу, блокируя и новачечников, и новачечники были вне эфира. Валерий прижал пальцы к кромке стекла, дождался, пока вытает гусеничка размером с ряд монеток, и осторожно выглянул. На площадке перед воротами было пусто. За воротами тоже. Штабисты вернулись по автобусам, спецназ всосался в корпус, подбирая снятую вохру. Валерий улегся обратно на разложенное водительское сиденье, вернулся на исходную частоту, спрятал рацию и, поколебавшись, набрал Мишу. Вряд ли Миша мог оказаться основным объектом, но последним его докладом было «Сейчас второй этаж дочешу и все сразу объясню. Тут, походу, забавное ожидается». Валерий выждал 5 гудков, нажал отбой и ругнулся. Надо было идти вдвоем. Шут с ним. С розыском, с ориентировками, с секретками, сработавшими ночью на обеих точках и с очень вероятным портретом в каждой ментовской рукавице и на столе у каждого охранника. Зато все было бы просто и ясно. И не холодно, кстати. Валерий потянулся разуться и растереть ноги, но передумал и снова вызвал Мишу. В этот раз телефон замолчал почти мгновенно. Гульшат даже не успела понять, далеко он бренчит старинным будильником или рядом с дверью. Гульшат прислушалась, но прижиматься ухом к двери не стала. Видела она, что в фильмах бывает с героями, которые прижимают ухо к двери. Гульшат постаралась успокоить дыхание и легко коснулась выстроившегося у ног арсенала, не отрывая глаз от щели под дверью. Щель лучилась, ничем не пересекаясь. Гад был поодаль или сбоку. В туалет Гульшат вбежала, не помня себя, но помня про туалет. Она про него с детства помнила. Он всегда тут был, в углу малого зала заседаний. Гульшат мыла здесь стаканчик с сине-бурой водой после акварельных упражнений. Тогда туалет был подчеркнуто заводской, гулкий, с желтоватым кафелем, в серых трещинах, с разноцветным, слоисто облупленным потолком. Черными трубами, нашлепками цемента, певучим унитазом и раковиной, всем своим видом исключавшей возможность температуры выше 4 градусов Цельсия. Расходные материалы исчерпывались мыльницей с чем-то растворившимся в тягучие хлопья, да стопкой аккуратно надранной на квадраты оберточной бумаги на бачке. Зато дверь тогда была тяжеленная, из многослойной фанеры с огромной чугунной щеколдой кустарной варки. Теперь туалет был среднестатистически офисный. Бежевый, кажется, кафель, беззвучная турецкая сантехника, итальянский водонагреватель с ярким глазком и куча всяких контейнеров, подставок и держалок с мылом, освежителями, пипифаксом и салфетками. Чувствовалось, что слащавый завхоз Мартынюк, точно, сало свое жрет не зря. А вот дверь теперь была красивенькая. Резная, но хлипкая, так что в наиболее резных местах прошибалась, наверное, любым молотком. И с несерьезным замком внутри здоровенного, золотистого набалдашника. Но вариантов не было, все равно. В туалет Гульшат рванула на автомате, еще не поверив, что все всерьез. Парень даже после того, как ударил Юрия Петровича, страшно ударил. Тот даже охнуть не успел, оставался симпатичным и виноватое выражение лица не менял. С ним и пошел на Гульшат. Когда Гульшат метнулась мимо стола в дальний темный угол, гад на секунду дернулся, но сообразил, что к выходу она все равно не поспеет. И что-то сказал, будто утешая. А Гульшат перед туалетом замешкалась, потому что теперь дверь открывалась в другую сторону. И пока сладила с заклинившей соображалкой и скользкой ручкой, парень чухнул и рванул следом. Чуть-чуть не успел. Вернее, даже успел. Успел просунуть пальцы в щель и отжать дверь. Гульшат увидела его немного напряженную улыбку, вдохнула его запах. Богатым выдалось утро на дорогие ароматы, и услышала, как парень бормочет что-то жалобно успокаивающее, вроде «сейчас-сейчас-сейчас, потерпи», словно она и впрямь не могла дотерпеть, дожидаясь, пока этот симпатяга ей шею сломает. В том, что сломает, Гульшат почти не сомневалась, и все равно жалобный шепоток почти подействовал. Страшно хотелось вслушаться, все разобрать и убедиться, что это дурацкая игра такая. Гульшат уцепилась за ручку поудобней, чтобы уверенно и твердо спросить, что происходит и что за дурацкие шутки. И тут у нее чуть не вылетели кисти из запястий. Парень дернул дверь, к счастью, одной рукой, а другую быстро всунул в щель. Гульшат испугалась не лезвия, которого, честно говоря, даже не заметила, а резкого движения, и с размаху шарахнула дверью о косяк, а пальцы парня и о ручку ножа. Стукнула, звякнула, охнула. Гульшат чуть отвела дверь и захлопнула ее еще раз, теперь полностью и быстро повернула собачку замка. Она бы долго суетилась, металась в темноте и выкрикивала всякие обидные слова, если бы сразу не наступила на нож. Наступила, подняла, рассмотрела, насколько позволяла щель под дверью, и стала готовиться. Нож был небольшой, складной, хищного вида, с крохотной латинской надписью на лезвии. Чуть маслянистый и страшно острый, в том числе на кончике, который был как плоское шило. Такой нож покупают не для того, чтобы кромсать колбасу или зачищать провода. Им людей режут. Нож куплен недавно и старательно заточен, чтобы резать людей, конкретно ее, Гульшат Неушеву. Чтобы никаких Неушевых не осталось. Зря, что ли, все это здесь, на заводе происходит. На ее заводе, между прочим. Телефон оставался в сумке. Надеяться оставалось на себя, а еще на нож, освежитель воздуха, флакон с жидким мылом и ведерко с очень горячей водой, который Гульшат расставила вокруг и постаралась отрепетировать, что и как делать с каждым. Надежда была не особенно мощной. Вон как ловко гад Юрия Петровича вырубил, а Юрий Петрович — крепкий мужчина. Но надо же, поста! Лучистый отрезок под дверью с грохотом рассекся, и к нему рванулся еще один отрезок. Гад пробил резьбу с одного удара, поняла Гульшат, и прижала спину к стене, а к бедрам нож и освежитель воздуха. Вторым-третьим дыру сделает и пролезет, понял Соболев. А что там за дверью, интересно? В принципе, можно подождать секунд пять, все само и выяснится, а вмешаться всегда успеем. Удар ногой у мужика был поставленным, но супербойцом Буян не выглядел. К тому же замотанную тряпкой правую руку прижимал к животу. Успел пострадать. А уж без правой какой он боец. Хотя в бой рвется, конечно, на зависть. Эти мысли пролетели и отпали, пока Соболев, не топоча, но и не мешкая, пересекал зал, чтобы призвать мужичка к порядку. Уже на ходу он заметил седую голову под столом, мучительно знакомую, и, протягивая руку, чтобы похлопать мужичка по спине, сообразил, что седой... Тот самый Темнила Захаров, который вчера, пока Соболев играл себе в догонялки, наговорил ему в голосовую почту приглашение непременно прийти с утречка на завод. От законных владельцев приглашение подчеркнул он многозначительно, а теперь валялся под столом. Это тоже что-то значит, понял в некотором ступоре Соболев, и мужичок, не глядя, двинул в его сторону локтем, ступней снова локтем. Ни на шлепок и ни на шум, которых не было, просто так, по привычке. Локтями не попал. Ногой чуть чиркнул, но голень захотела отняться, точно ей прилетело сапогом, а не изящным ботиночком. Соболев, немея от боли и возмущения, зарядил без замаха и хитрости кулаком в ухо и улетел сильно влево. Ухо на пути кулака не оказалось, а голень двигаться не пожелала. Спотыкаческий стиль Леонида и спас. Мужичок с выдохом и шелестом, как в китайском фильме, порвал на два куска воздух в точке, из которой едва вывалился Соболев. Соболев поспешно сместился к столу, через который можно прыгнуть, и к стульям, которыми можно пошвыряться, и начал по возможности спокойно. «Мужик, ты откуда такой?» Мужичок выпрямился, и Соболев вспомнил, откуда он такой. С проспекта Мира он, и из Лениного телефона, в котором сохранились три отличных портрета. Без пальто хлыщ выглядел совсем лощеным и безопасным. Захаров, валявшийся куклой, наверное, так же подумал, если успел. А я еще вчера, выходит, так валяться должен был. Если бы разозлился, что меня по своей стране, как по Норвегии, гоняют нагло и неумело, и полез разбираться, впрочем, и сейчас успею. Хлыщ дрался лучше, чем пас. Даже без одной руки, ее он так и держал небрежно у пояса, зато остальными конечностями работал в темпе кукурузного комбайна. Атаку Соболев заметил, но к столу не успел, пришлось отступать по стенке в другую сторону. Соболев уклонился раз и другой, а третий почти, и белая волна боли, кольцом раскинувшаяся от ребер, сперла дыхание и помогла разом понять две вещи. Первая — хлыщ с ним играет. Вторая — игра закончится быстро и грустно. Это было удачно. Зачистить два объекта одним хлопком. Миша узнал Лысого сразу и от радости чуть не испортил все удовольствие. Помятая рука помогла опомниться, и теперь можно было поработать со вкусом. Жаль, Лысый чухнул, сообразительный гондон, и геройствовать в отмахе не собирался. Ладно, в догонялки тоже интересно играть. И отыгрываться и за вчерашнее, и за Славку, и за Костю, и за Октябрь, и за то, что приходится по этой арктической степи шарахаться вместо заслуженного отдыха. За Чулманали, блин. В провинции всегда все через ухо, но Чулманск в этом плане был каким-то телевещанием в дециметровом диапазоне. Здесь все происходило предельно нелепым образом, в куче непредсказуемых помех одновременно и в противоположные стороны. Это здорово нервировало. Миша привык, что реальность реагирует на соприкосновение со звездочкой. Это нормально. Но здесь она реагировала на все подряд, что существенно затрудняло выработку тактики. Как сегодня, например. Босс придумал вычурную трехходовую операцию проникновение с двумя страховками и тремя путями отхода. А Миша спокойненько прошел по старому пропуску Филатова и совершенно на шару ткнулся носом в мишень, в самое яблочко. А теперь... И в еще одно. И мало того, что этого никто не заметил, так еще, судя по сигналам босса и звукам, доносившимся из коридора, мог не заметить и впредь. Какая-то там бурная ментовская операция происходила, с топотом, щелканием, затворами и хищным сопением. Под это сопение мы и уйдем, если опять не вляпаемся. Сбоку крикнули «Стоять!» Ну вот и вляпались. «Неудачно-то как», — подумал Миша, и быстро ударил всерьез, на раз-два-три. Кулаком получилось вскользь, зато колено и локоть зашли хорошо, навстречку. Лысый попытался увернуться, отлетел от стеночки и рухнул шкафчиком. «Стреляю!» — сказали от двери так, что Миша немедля вскинул левую руку повыше и, разворачиваясь, заговорил. «Ну не стреляй уже, я все. Тут с друганом закончил, он сам нарвался. На месте стой, лапы в гору, обе!» Тон был уже не спусковым, так что Миша спокойно завершил разворот, объясняя. Главное не умолкать. Стрелять принято в договорившего, а не говорящего. «Так я и стою. А насчет руки не могу, прости, брат, у меня...» Он все-таки замолчал. На пороге, вместо ожидаемого спецназовца или хотя бы охранника, в дешевеньком, черненьком, стоял какой-то комиссар-полярник. В корявой кожаной куртки на паршивый костюм. Пролетарии такие на свадьбу покупают, а потом ложатся в них в гроб, если пуговка на пузе застегивается. У этого пока застегивалось, но видок был не героическим. Типичная такая недовольная физия из-за стекла троллейбуса. И ствол у комиссара был не героическим, отчаянно табельный Макаров. Мент, что ли? Правда, держал его чувак не как мент, а как ковбой у бедра и направлял его в самую Мишину середку. Иствуд, блин, как жаль, что босс вчерашний трофей выбросил. Сбацали бы сейчас Макарену на двоих. Ладно, я не Славка, меня в ногу не подстрелишь. «Товарищ, вы кто?» — спросил Миша снисходительно и чуть опустил руку. Самую малость, чтобы посмотреть реакцию. Реакция ему не понравилась. Иствуд, не шелохнувшись, предупредил. «Я не шучу. Стреляю на поражение. Обе вверх, живо!» Миша объяснил, чуть подняв левую руку. «Да я ж говорю, у меня тут повреждение. Прищемил нечаянно». «Вчера, что ли?» — спросил Иствуд другим тоном, совсем неприятным. «Зачем вчера?» — сказал Миша, соображая. «Вот сейчас дверью, понимаешь. Ты из Москвы?» «Рыбак рыбака». «Вчера на химиков ты был?» «Каких химиков?» «А, нет, точно не я. Так это ваши все-таки, походу. А я и...» «Слышь, а мага тоже здесь? Он же у вас теперь. Ты его спроси, пока глупостей не натворил. Мы с ним...» «Был ты там вчера», — удовлетворенно сказал Иствуд и чуть набычился, то ли всматриваясь, то ли целясь. «Ты сука! Думал, что офицерам можно, скажем так, ногами херачить и сойдет?» «Прикрою, да?» «Ошибся, парень». «Не было его там», — невнятно сказал лысый от плинтуса и с усилием вытолкнулся спиной на стенку. «Там дружки его были. Глухов и еще один. А он меня пас. Ты КР, что ли?» Иствуд лицо удержал, но потому, как он вернул голову в нормальное состояние, Миша понял, что и лысый попал в самое яблочко от дамовой хрупкости. «Как понял...» Помедлив, спросил Иствуд, тут же предупредив. «Спокойно, лежи!» И даже стволом чуть повел в сторону лысого. Лысый слабо улыбнулся, разглядывая Иствуда сквозь сведенные веки. «Да кто еще за мной из самой Москвы-то? Я типа двойной, что ли?» «Ты сказал...» «Ох, ребята! А я не верил, что вы на всю голову. То есть я сюда приехал в открытую, считай, и хожу коры мочу, чтобы на потенциального отработать?» «Ты тут, малой, вообще работать права не имеешь. Тем более сотрудника с собой тащить». Лысый тронул языком разбитую губу, сморщился и повторил задумчиво. «Тем более сотрудника». «С ней уже работают. Можешь Зою не включать». «С ней», — подумал Миша и вспомнил вчерашнюю бабу, так не кстати, занявшую ровно то такси, на котором можно было угнаться за лысым. «Вот я дурканул». «Вот я влез, вот я попал. Что делать-то? А делать надо, пока Иствуд стволом на лысого машет». Лысый тем временем зашевелился, видимо, в волнении забурчал. «Какое работают? Отлезьте от барышни, она не при делах». «Спокойно сиди, пока до тебя не дошли», — посоветовал Иствуд лысому, качая стволом в такт. Миша прыгнул на стол. Он рассчитал, что первым прыжком уйдет на полметра с линии огня, второй прыжок будет в другую сторону, а третий — на Иствуда, что Иствуд отвлекся, что он заклинится на долю секунды и по-любому не попадет в быстро передвигающиеся ноги. Иствуд выстрелил сразу от пояса и в пояс, как в середку ростовой мишени, звонко. Мишу будто битой в бок снесли, хорошим бейсбольным ударом и прямо в стол. Погасили. Он рухнул с выдохом, держа на весу руку, только что считавшуюся больной. Нифига она не больной была по сравнению с боком, который, кажется, порвался в весе нараспашку, вспоротым мешком с гречкой. Обратно вдохнуть не получалось, и это было почти удобно. Все, кроме бока и правой руки, растеклось по столешнице и застыло вчерашним киселем. «Нет, все-таки неудобно». Грудь защемила, Миша осторожно через сипящую щелочку потянул воздух, так, чтобы он не выкачивался сквозь зажужжавшую дыру в боку, и прошептал. «Тварь, ты чего?» «Да ладно!» — с оскорбительной бодростью сказала тварь. «Царапина, скажем так, почти. Заживет через месяц. И сквозное явно. Слышь-ка, Олега, там тебя не задело?» Миша не услышал, откликнулся ли как-нибудь лысый коллега твари. Он пытался понять, как может царапина так болеть, да еще и жужжать при этом. «Ты на звонок отвечать не будешь, что ли?» — поинтересовался тварь Иствуд, подходя. Пистолет он убрал, не боится больше гнида. «Правильно, хоть и обидно. При чем тут звонок?» «Ну давай, помогу», — сказал гнида и ловко. Миша едва охнуть успел. Вытащил у него из кармана надрывающийся телефон. «Хм, глянь-ка. Таинственный незнакомец, походу, звонит. Просто номер. Билайн. На 79 кончается. Отвечать? Нет?» Миша смотрел перед собой. Он не помнил, на какие цифры кончался сегодняшний номер босса. Как не помнил номеров собственных полевых симок, закупавшихся и выбрасывавшихся пачками. Все равно никто, кроме босса, звонить ему не мог. Возможность спама была формальной и маловероятной. «Ну, как знаешь», — сказал гнида, нажал на кнопку приема сигнала и поднес трубку к уху. Миша выждал секунду и гаркнул. «Сто!» Туловище разрубилось гильотиной. Иствуд вздрогнул и сунулся рукой прямо с телефоном в карман куртки, спохватился и, зажав пальцем микрофон, снова поднес ее к уху. Миша коротко и сипло, вздохнув, рявкнул снова. «Сто! Сто!» Лена приноровилась всматриваться сквозь сумрак в черный зев проходной под цифровыми часами. Часы говорили, что высокие гости почти выбрали 20 минут, выделенных им от щедрот начальственных. Еще они каждые полминуты, притворяясь термометром, говорили, что солнце, которое все ближе, светит и греет. Воздух потеплел уже на 2 градуса и был не голубым, а серым. А рассвет уже все заметнее. А стужа перед рассветом была еще заметнее. Лена похвалила себя за то, что не постеснялась надеть шерстяные колготки самого колхозного типа. И все равно было холодно, даже в автобусе, особенно ступням. «Сволочь ты! Торговый центр «Модельная обувь», продающий настоящий гортекс, устойчивый к любым морозам, а также изгибам пальцев и погоды. Не тех горе на самом деле, а этих, вернее, этой. Этой дуры, которая до 35 лет дожила, все ведется на рассказы продавцов. Слушайте свои валенки. Дресс-код не запрещает, климатическая зона выпьет, а мужики... Сиволапость принцессы либо перетерпят, либо могут идти в произвольном направлении, в котором, например, выстроились борцы с женским курением. Кто про что, а Лена про затяжку. До завершения срока, выделенного московским гостям, оставалась одна сигарета. По-хорошему-то две, но давайте не будем наглеть, а лучше проведем эту сигарету так, чтобы не было мучительно и больно, когда Ильдарик вернет в автобус своих сплошь некурящих марсиан. В эфире была тишина. Крики про выстрел, который вроде бы донесся из глубин АБК, Ильдарик, переговорив с Газизовым, умело подавил. Мало ли что в здании могло хлопнуть в рамках карт-бланша, выписанного москвичам. Они дверь взорвали. Чего теперь выстрелы считать? Пусть хлопают, разбираются со встречными хлопками и затирают следы, пока время есть. Лена уронила рацию в карман, нашарила сигареты, дотянулась до рычага, вышла в зашипевшую дверь и огляделась, щурясь от схватившей за лицо стужи. Загнанные в ворота штабные автобусы слепо отсвечивали черными стеклами, зато административно-бытовой корпус потребтехники сиял всеми окнами. Под ним густо лежала неровная голубая тень. В тени несколькими кучками размазывались вдоль фасада остатки марсиан Эльдарика, особенно сбугрившиеся вокруг проходной. Тоже поди, считали секунды, ну и прислушивались к ходу первой группы, которой пришлось войти досрочно, на пятках анонимных москвичей по приказу московского же гостя. Вокруг было тихо и спокойно. Все, кто мог, на работу уже пришли. Опоздавших на потребтехнике не водилось с ельцинских времен, а случайная машина досюда не долетела бы, как частая птица до середины Днепра. Вывер никто из города в район первой промплощадки, по какой лунатической надобности. Дальше Орловского кольца не проехал бы. Там стоял кордон ДПС, подкрепленный блокировавшим дорогу ментовским КАМАЗом. А со стороны второй промплощадки никто не ездил с тех пор, как накрылся окончательно завод «Промпластмасс». Лена закурила и, пряча сигареты зажигалкой, попыталась сообразить, что изменилось в картине застывшего напоследок мира. Насколько различали ошалевшие от вспышки глаза, марсиане с мест не двигались, окна полыхали безупречным тройным оскалом, и вокруг ничего не шевелилось и не издавало никаких... Издавало. Серая «Шевролет Нива», приткнувшаяся к самому краю парковки, рокотала, выплевывая быстро растворяющиеся, но уже заметные в почти выбеленном воздухе клочья дыма. А ведь к ней никто не подходил. «Дистанционный прогрев движка может», — неуверенно подумала Лена, вглядываясь, и увидела, что за индивелыми стеклами мелькнул бесспорный силуэт, а водительская дверь приоткрылась, и в щели что-то мелькнуло. «Раз, другой, третий...» Водитель вышвыривал не окурки, а мелкий мусор, очень что-то напоминающий. Последняя дощечка зарылась в далекий сугроб, сверкнув кнопками, и Лена сообразила, что это телефон, лицевая панель дешевой мобилы, а до того были батарея, крышка и симка. Водитель поговорил, осерчал, демонтировал, раскидал и теперь отчаливает. Нива, сверкнув белым, сдала назад. Вперед, вправо и снова назад, объезжая камкастый снежный отвал. И Лена поняла, что водитель сейчас, так и не зажигая даже габаритов, выйдет на дорогу и скроется. А она останется гадать, кто это был, зачем таился в холодном салоне больше получаса и зачем так проворно уходит от возможной засечки и слежки. И от Лены, которая, конечно, не должна засекать и следить, но ловить и сажать вот таких, шибко уходчивых, должна по жизни, особенно когда они смываются с места крупных событий, где паслись втихую. Лена вытащила рацию и сказала. 4-3, слышишь меня? 4-3, это 1-7. Прием. Слышу, норма. Новости? Дим, тут Нива нарисовалась вдруг. Шурале, сейчас к вам собирается. Ты ее тормозни, ага. «Серая чумазенькая, госномер Кирилл 27». «Так, дальше». «Сейчас», — сказала Лена, замерев. Нива замерла, так и не объехав сугроб. Водительская дверь снова приоткрылась, и уже в другую щель выползла черная перчатка. Потыкалась в зеркало и снова убралась. Водитель пытался разглядеть, что творится у него за обледенелой кормой. «279, Харитон, Харитон», — быстро сказала Лена. Нива взревела и, раскидывая снежные салюты грузным бараном, скакнула сквозь сугроб, развернулась почти на месте, врубила фары и помчалась на ослепшую Лену. «Дим, она на меня едет!» — крикнула Лена жалобно, уронила рацию, отступая не знай куда, и, судорожно нашаривая пистолет, больно повалилась поясницей и голенями на ступеньки автобуса. Фары полыхали ярко и цепеняще. Лена судорожно на спине вползла в салон, поднялась и со второго раза дернула рычаг. Дверь с шипением захлопнулась, Нива прорычала мимо и, сбавив тон, улетела в сторону пластзавода. Лена перестала выдергивать запутавшийся в складках пуховика пистолет, дернула рычаг и бросилась наружу, нашаривая в снегу рацию. Подобрала она ее секунд через пять, для того, чтобы со слабым криком уронить. Потому что к этому моменту завершился предстартовый прогрев изделия «СПАЗ-4», со вчерашнего дня, дожидавшегося первого испытания в составе комплекса активного подавления. Еремеев подключил «СПАЗ», едва программист Муртазин прибежал в цех, крича про автоматчиков, которые ворвались в АБК и взорвали пиропатроном железную дверь к основной площадке. Еремеев убедился, что дирекция не отвечает на звонки, объявил по цеху режим чрезвычайных испытаний, велел вырубать и изолировать все оборудование, проверил тонкую настройку СПАЗ, убедился, что все работники сгрудились по отведенным площадкам и 5 минут беззвучно и односложно молился матерному Богу, чтобы тот позволил успеть. Бог позволил. СПАЗ мигнул и зажег 2 одинаковых цепочки голубых искр. Еремеев, сипло крикнув «Все на изолятор!», вывел ползунок на максимум. И все, способные держать оружие и воспользовавшиеся этой способностью здесь и сейчас, повалились наземь быстро и почти без воплей.